Глава 99. Испытание брони. И вот всегда так в этой распроклятущей вселенной. Пока колесище раскрутишь, 7 потов сойдет, море времени угробишь, надеешь, переживаний получишь немерено, а потом на тебе. Так все крутнулось, вертанулось, что и не успел особо проморгаться. Так вот она, родимая, распаковывала когда-то все свои закрома галактик. Раскладывал их по космосу, там и тут, на дистанциях чудовищных, потом закукливала их ветвями в похожие однообразные вихревые узоры. А уж звездные мелочевки ссыпала и заваривала в туманностях столько, что нули в десятичной системе измерения в одну спрямленную строчечку никоим образом не ложатся. И все это в бессмысленной вроде повторяемости, да еще и распрямляя, растягивая само пространство с притопом да прихлопом. И все это миллиардолетия к ряду, с неясной вообще-то, но с нашей микробной колокольни вполне понимаемой целью. Создание этой самой прямоходной водянистой букашки, у коей неправильно когда-то выставившаяся ложноножка с прогрессом поколений, сумела перетащить на себя функции управления этой самой амебы, ставшей по случаю позвоночной, черепоуправленческой и сумевшей выиграть из загашника природы процесс воспитания следующих молокососущих амеб. Стоило ли городить леса по стромке ячеистой сотовой структуры размещения галактик для такой ювелирной мизерности, по сравнению с коей подкованная блоха из работенка портачная, сходная с каменно-топорной живописью, повторенной лазером? Может, конечно, и стоило. Но сейчас вопрос не об этом. Видите ли, просто оказывается операция, проводимая пульсаром, в чем-то сходна с этим вселенским распорядком. То есть в начале, где-то в другом полушарии, у кого-то эксклюзивно кругласто-черепастого пикнула микроперепадом напряжения идея. Потом она годами оттачивалась в компьютерно-модельной вариации, похлеще того с любовью точеного каменного топора, удостоенного 20 тысячами лет, а после покоится под стеклом с электронной сигнализацией. Знал бы тот почивший в безвестности первобытный мастеровой, что его утерянный в мамонто-ловушечной сумятице шедевр кладет на лопатки напыжившегося перед его шапкой Рембрандта. Потом идея наконец воплотилась в реальный панцирь нового вида. К тому же, в принципиально революционном производственном цикле, могущем творить фуллерытую броню чуть ли не перед самым использованием. Теперь, наконец, отряд долго добирался разными путями, дорогами и относительно медленно шагал по осенним листочкам лесозаповедной местности. Потом подвергся стремительной огневой обработке на подходе. Ну и в конце-то концов попал сюда, внутрь горы Карпуленг. И что же? Вот теперь бы медленно, не торопясь, с сознанием значимости процесса, торжественным маршем, подбрасывая металлический голени кверху, да под развернутым знаменем, допустим, на скидку, Благовещенского училища, прошествовать к сердцу американской электронно-штабной системы. Так нет же! Если нет препятствий противодействия, панцирное силище может нестись со всеми своими 180 или даже 230 км в час. Естественно, в максимуме, с учетом торможения перед противоатомными дверями и новым разгоном, в среднем несколько ниже. Но ведь эффект тот же самый. Сколько всего километров в этом подземном туннеле? Вот то-то. Тогда и приходит на ум сравнение с 10-миллиардно-летним разгоном в раскачке материи перед спичечной искрой горения технологической цивилизации. Однако наше дело не философствовать, а нестись вперед.